Тут он немного застал меня врасплох. К счастью, я скоро сообразил, как поступить. Мосье Растопчин, непременно. Я сам его накажу, со всей строгостью. Отправлю его туда, где и ворон костей его не найдет. Ну, смотри, я надеюсь, крепко надеюсь, что все исполнишь, как уговаривались. И еще, Павел вдруг увлек меня в сторону, будто желая рассмотреть одну из картин. У вас при дворе подвязается фрейлина одна особа, Анна Лопухина. Нельзя ли уволить ее со службы? Мария Федоровна очень ее желала, только сама попросить постесняется. Да, собственно, не вижу препятствий. Я всегда готов угодить мамане. Ну и славно, договорились. Только ей не говори, это мой ей сюрприз. И, крайне довольный собой, Павел удалился, жестикулируя тростью. Через некоторое время родители уехали, увозя с собой круглую сумму на обзаведение и 3 корабля обстановки и мебели. А чуть погодя отправилась в Гельсингфорс и юная Анна Лопухина, и что в ней папа нашел, ума не приложу. Правда, прежде чем получить паспорт, ей пришлось побеседовать с полковником Скалоном и подписать кое-какие бумаги, взяв на свою юную совесть некоторые, специфического свойства, обязательства. Но это совсем другая история. Глава 4. Сегодняшнее утро началось с отсчета о стычке в Немецком море. Наш клипер Ариадна, под завязку набитый порохом для ирландских повстанцев, был атакован английским фрегатом, оказавшимся выдающимся ходоком. Не имея возможности оторваться, капитан Савинов вынужден был примерить против английского фрегата ракеты с фосфорной боевой частью, действующие по типу шрапнели. Они дают разрывы в воздухе на дистанции, задаваемой дистанционной трубкой. Что же, хорошо, что наш корабль смог уйти. Плохо, что при этом пришлось засветить нашу последнюю оружейную разработку. Нацарапав резолюцию, адмиралу Мордвинову, ваше предложение, я передал доклад статс-секретарю Трощинскому. Отдайте в морской штаб, пусть по возвращении клипера в Кронштадт допросит капитана, команду и решат, достоин он наказания или награды. Сам я в этом деле решать ничего не стал. Рубить с плеча не стоит, особенно в щекотливом деле награждения или наказания людей, рискующих жизнью на государственной службе. Трощинский вернулся, принеся пачку писем, полученных через общий почтовый ящик, вывешенный на стене Зимнего дворца для всех желающих. Так-так, что тут на этот раз? Пасквиль, карикатура, памфлет, еще пасквиль, порнографическая карикатура, копия английской. Не трогали бы вы мою семью, господа, а это французская поделка по польским лекалам. Как же не любит там моего тестя. Увы, свобода слова, на сегодняшний день в основном это свобода оскорблений. Чертовски понимаю брата Николая, возжелавшего однажды послать на премьеру одной гаденькой антирусской пьесы 400 тысяч зрителей в серых шинелях. И это лишь однодневный улов почтовых ящиков, собирающих жалобы и ходатайства населения, да еще и отфильтрованный статс-секретарями. Увы, 99% того, что приходит через этот ящик, абсолютно бесполезный хлам. Либо оскорбления и карикатуры, либо чисто свои корыстные прошения и кляузы. Но иногда попадаются и дельные вещи. Вот, например, вот это. Одно из посланий привлекло мое внимание. Пухлое, в дюжину листов, исписанных мелким каллиграфическим почерком. Некий господин писал мне об образовании, не доносил на начальство, не жаловался на обиды по службе, нет, тут в кои-то веки кто-то озаботился общегосударственным интересом. И, надо же, какая досада, анонимно. Вызвав Макарова, заведовавшего экспедицией общественной безопасности, я показал ему письмо. Найдите мне этого господина, только не обижать, вести себя с ним предельно корректно, а заодно разместил в газете объявление такого содержания. Лицу, направившему в канцелярию государя-императора письмо об устройстве дела народного образования, предлагается самолично явиться в Зимний дворец для обсуждения сего вопроса. Главное, чтобы не набежало тут самозванцев и всякого рода городских сумасшедших. Вообще, Петербург бурлил. Чертовы писаки-публицисты, столь долго сдерживаемые строгим надзором матушки-императрицы, теперь будто с цепи сорвались. Разумеется, они первым делом начали хаяться со всеми вокруг, и на все подряд задирать лапу, включая священную особу государя-императора, того самого, что им эту самую свободу и дал. Канальи, на улицах все говорили о Конституции. Казалось, каждый второй носил в кармане свой собственный проект. Кроме известного полуофициального варианта от канцлера А.Р. Воронцова, мне поступили проекты от адмирала Мордвинова, Валериана Зубова и даже от писателя Карамзина. Но, разумеется, никто не собирался отдавать написание основного закона на самотек. Когда конституционная инициатива Воронцова закончилась фиаско, я решил собрать комиссию, на которой подробнейше рассмотреть все положения грядущего основного закона, дабы не было больше этих порожних законодательных инициатив. Одним из основных разработчиков правительственного проекта стал, конечно же, Радищев. Ему было поручено составить и согласовать сразу несколько его разделов. Кроме того, еще он занимался крестьянскими делами, составляя несколько законодательных актов, посвященных устройству пореформенной деревни и разграничению крестьянской и помещичьей собственности. Я всячески его ободрял и поддерживал, помня о нестабильности, подорванной невзгодами писательской психики. В известной мне истории Радищев покончил с собою, импульсивно отреагировав на какую-то критику со стороны начальства. Работа его была не так проста, как может показаться. Высшие классы, и Воронцов в том числе, активно тянули одеяло на себя, в своих проектах щедро награждая дворян различными привилегиями. Например, странным предметом для разногласий стало желание дворянства быть судимыми лицами одного с нами состояния, то есть дворянами же. Я хотел всесословный суд с участием присяжных. Дворяне были категорически против, не желая ни в какой степени вставать на одну доску с бывшими рабами. Александр Николаевич всегда проявлял принципиальность и не шел на поводу даже у бывшего начальника, так много помогавшего ему во время ссылки. Однажды мы так заработались, что не заметили наступления вечера, и я пригласил Александра Николаевича на ужин. Сегодня во дворце был прекрасный ростбиф прожарки медиум раре, как всегда, вызывавший ужас Натальи Александровны, оранжерейная спаржа, консоме из рябчиков и салат, отдаленно напоминающий цезарь с курицей, но только не с курицей. Наташа возилась с ребенком. Александр Александрович впервые пробовал что-то, кроме молока. Вокруг него одновременно приплясывали моя супруга, гувернантка Прасковья Ивановна, и двое фрейлин. Радищев посматривал на все это несколько диковато, ведь детей до 15-летнего возраста категорически насажали ни за стол, ни даже рядом. «Как поживаете в Петербурге?» — начало светский разговор Наталья Александровна, когда сына, наконец, накормили и унесли. «Все лучше, чем в Поднебесной империи, под боком которой я не так давно обитал», — ответил Александр Николаевич, опасливо ковыряясь в кровоточащем мясе. «Да, кстати, вы ведь так и не рассказали, каково вам пришлось тогда в кяхте. Вы ведь тогда даже ездили в Китай на переговоры», — вдруг вспомнил я. «Да, было дело. Ой, а расскажите, как там все, в Китае?» — вдруг заинтересовалась и Наташа. «Как говорят, хорошо там, где нас нет. Итак, довелось мне побывать в составе нашей миссии, проводившей переговоры по поводу возобновления кяхтинской торговли. Вашую, Александр Павлович, милостью в ссылке я был назначен на кяхтинскую таможню. Однако же, когда я прибыл на место, оказалось, что торговля наша с Китаем, как была прервана 8 лет назад из-за ограбления китайского купца бурятами, так по ту пору и не возобновилась. А в чем там было дело?» — удивился я. «Ведь грабителей тогда вроде нашли, да, этих подлецов к тому времени поймали и изобличили. Да только цинам не понравилось, что вместо смертной казни у нас преступников приговорили к битью кнутом и ссылке. У нас ведь, как известно, натуральной смертной казни со времен Елизаветы Петровны нет, хотя упорное битие кнутом вполне ее заменяет. Однако ж китайский чиновник, Цзаргу Чи Юнлин, упорно настаивал на строгом выполнении договора 27 года, требующего смертной казни, и приказал китайским купцам до тех пор прекратить торговлю. Напрасно убеждали его, что от порки кнутом обычно умирают, китайцы ничего не хотели слушать. Вот ведь кровожадные», — осудила китайские нравы Наташа. «Да уж у них там приняты такие казни, что за столом о них рассказывать совершенно неприлично. Так вот, торговля стояла, зато умножилась контрабанда, незаконные поездки торговых людей из Китая и в Китай. Не успели мы с этим разобраться, как случилась новая напасть. Цинский подданный лама по имени Самайрин заявил, что, заблудившись, попал в киргиз-кайсацкие кочевья, где его поймали и продали в рабство в Россию. В доказательство показывал письмо от губернатора русского города Арамда, где тот пишет торгаутскому князю, уверяя его в намерении отвоевать его земли у цинов. Насилу удалось убедить китайцев, что письмо подложное. В России ведь нет города с названием Арамда. Вскрылось, что на сургучной печати оттиснута обычная монета с гербом Российской империи, а само письмо написано с чудовищными ошибками. В конце концов этот Самайлин сознался, что сочинил письмо сам, боясь наказания за незаконный переход границы. Как интересно, какой-то субъект чуть было не устроил войны между Россией и Китаем, а мы тут, в Петербурге, и знать не знаем. Возмутился я. «Да, Александр Павлович, вот такие чудеса», – произнес Александр Николаевич, сочувственно смотря своими теплыми темными глазами. «Да чему удивляться, если вся Сибирь в Петербурге почитается не частью России, а просто неким бездонным колодцем, из которого нужно вытаскивать золото ведрами, не отдавая ничего взамен. Но, мы отвлеклись. Итак, Саймарин был разоблачен, последние препоны пали, и начались уже переговоры об отправке посольства. Не могу сказать, чтобы они были легки. Проходили дни и недели, и ничто не предвещало нашего скорого отъезда. Чрезвычайная медленность в ответах китайского правительства последовала за первой его поспешностью. Постоянно следовали придирки, неуместные требования, и время терялось в бесплодной переписке. Большим препятствием к сближению оказалась многочисленность свиты. Более всего пугали китайцев 40 драгун с капитаном и 20 казаков с сотником, данных послу в виде телохранителей. Были еще другие, посторонние причины, действовавшие на нерешительность и сварливость китайцев. Наша сторона, конечно, тоже немало во всем виновата. Мы любим похвастаться, попугать, и чужестранные газеты давно уже говорили о великих приготовлениях наших и каком-то замысле на Китай. Доходили также слухи, что добрые наши союзники, англичане, не оставив того без внимания, усилили против нас свои происки. Коварное это правительство, которое завистливыми очами глядит на все концы мира, в мыслях тайно пожирает китайскую торговлю и кончит тем, что у нас на носу ею овладеют. «Ну, это мы посмотрим», — сухо ответил я. «А что было дальше?» «Итак, мы все ожидали отбытия. Руководитель посольства нашего, господин Нагель, особо от нас требовал, чтобы мы не показывали нетерпения. Изъявление скуки, малейшее любопытство всем случае ставились нам в величайшую вину. Это непременное требование в общении с китайцами. Не показывать, что ты алчишь своей цели, иначе они заломят такую цену, что волком взвоешь. Стараясь сохранить всю важность государственного достоинства своего, наш посол до окончания переговоров ни себе ни нам не позволял даже видеть китайцев. Для того нам воспрещено было ездить в торговую кяхту, а их не пускали в Троицко-Савск. Письма и газеты из Петербурга приходили к нам исправно. Только новости никогда не были свежи, потому что почта ходила оттуда полтора месяца, иногда и долее. Лишь около половины декабря 91 года Дзоргучей 6, Дзоргучей, цинский управитель в Маймачине, торговом городке, недалеко от центра русско-китайской торговли кяхты. На эту должность мог быть назначен только монгол, известный лояльным отношением к маньчжурам. Дзоргучей занимался торговлей, налогами, полицией, судом, отношениями с русскими пограничными властями. Хотя Дзоргучей и назначался ургинским амбаном, но имел большую самостоятельность и практически являлся единоличным хозяином на оживленной китайско-российской границе. Юнлин и комендант Маймачинский потребовали аудиенции у посла, и мы в первый раз увидели китайцев. Он явился с приятным известием, что молодой родственник императора, Бейс, с многочисленной свитой уже на пути из Пекина, чтобы встретить и проводить туда наше посольство. Затем снято запрещение ездить нам в торговую кяхту и в Маймачин, и я не из последних сим дозволением воспользовался. «Китайский город, как интересно!» — воскликнула Наташа, налегая на спаржу. «О, да, Маймачин — единственный китайский городок, который я видел, и весьма примечательный. Он построен правильным четвероугольником и весь обнесен превысоким забором, разбитый, как регулярный сад, и самые улицы его могут почитаться узкими аллеями. Все строения там совершенно одинаковой вышины, приземистые, сплошное, без малейшего разрыва и единого окна. Такой улицей идешь, как коридором, между двух стен, вымазанных сероватой глиной. Справа и слева дома различаются только раскрашенными воротами со столбиками и пестрыми над ними навесами. На каждом перекрестке есть скрытое место с четырьмя воротами, так что всякая улица может запираться, как дом. Над крытым же местом всегда возвышается деревянная башня, в два или три яруса, расцвеченная, с драконами, колокольчиками, бубенчиками, какие вы видели на картинках или в садах. Это давало Маймачину довольно красивый вид, особливо в сравнении с двумя нашими кяхтами, большую и малую. Но беда, если пожар, ничто там не уцелеет. На другом конце города пустили меня в китайскую божницу, посвященную богу брани. Он находится в особенном месте или пределе и стоя держит за узду бешеного коня. В главном же храме видел я колоссального Конфуция, богато разодетого, высоко на фоне сидящего, и массивную, пудов в 20, железную полированную лампаду, день и ночь перед ним горящую. И там-то и были у вас переговоры? Точно так, Александр Павлович. Лишь только посол узнал о прибытии Бийса в Маймачин, продолжал Радищев, тут же имел у посла публичную аудиенцию, на которой мы все присутствовали. Потом другую, приватную. Нагель, стараясь приноровиться к восточной напыщенности речей, через переводчика так и сыпал гиперболами, на кои Бийс отвечал тихо и скромно. А между тем Байков в углу со смехом ругал китайцев непотребными словами, не замечая, что в свите Бийса находились маймачинцы, очень хорошо понимающие русский язык и любимые народные поговорки. Китайский принц оказался совсем не похож был на китайца. Худощав, смугл, с правильными чертами, черными глазами и усиками, с нежным и приятным голосом. Он всем понравился. Наряд китайцев невольно смешил нас. Курьезно было видеть мужчин в кофтах с юбками. Всего страннее показался мне экипаж, в котором привезли Бийса. Это была арба на двух колесах с оглоблями. Забавны показались нам и воины китайские, с луком и колчаном за спиной, со стеклянной ушишкой на шапке и с прикрепленным к ней павлиньим пером. Я видел, как все герои, обступив наших драгун, сидящих на коне, смотрели на них с ужасом. Правда, народ был подобран все рослый, усастый, лошади под ними были как слоны, и каски на них варшин вышиною. Но все-таки солдаты другой азиатской нации, при виде их, умели бы скрыть свой страх. Эти же азиатские амуры казались испуганными до нельзя. В общем, войска Богдыхана вас не впечатлили, резюмировал я, подливая Радищеву лафиту. Александр Николаевич же настолько уже освоился, что принял это совершенно спокойно. Несколько тысяч нашего войска легко одолеют полмиллиона китайцев. Это не мое мнение, я ведь в военных делах не силен, это говорят местные жители. Впрочем, торговля с Китаем много выгоднее войны. Итак, торговый договор наконец был подписан, и в Кяхту потянулись отчаянные караваны. Пользуясь случаем, Нагель попытался договориться об аудиенции у Богдыхана. Тут представлена ему была репетиция того церемониала, который должен был он соблюсти при представлении императору. В комнату, в которой поставлено было изображение сего последнего, нет, не сам он, а всего лишь изображение, должен был войти наш посол на четвереньках, имея на спине шитую подушку, на которой покоится верительная его грамота. Ларион Тимофеевич отвечал, что согласится на такое унижение тогда только, как получит на то дозволение от своего двора. Китайцы не стали ждать, на том и делу конец. Наступил для посольства день отъезда, 21 декабря. Снегу не было, холод несколько дней начал усиливаться. В это утро термометр на солнце спустился на 14 градусов ниже точки замерзания. Перспектива была неутешительна. Дни проводить в колясках или верхом, а ночью в клетчатых, войлоком укутанных юртах или кибитках. Посол мрачен, все другие печальны. Первый раз в жизни услышал я слово «бивуак», не зная, что через несколько дней должен буду испытать его значение. С кем-то, на дрожках, рано поутру отправился я в Малую Кяхту. Скоро прибыл посол с дружиной и в деревянной церкви выслушал благодарственный молебен, что исполнил он благополучно указание государыни-императрицы. Тут же и кяхтинские купцы поставили каждый по пудовой свечке. Да, сложно иметь дело с китайцами. А подскажите, Александр Николаевич, известно ли, какими путями можно достичь с этим народом успехов в делах? Дело сие почти невозможное. Но, если кто и знает пути, тут Радищев глубокомысленно поднял вилку, будто подчеркивая свою мысль, так это отцы и иезуиты. Они больше 100 лет как живут в Китае, пользуются там уважением, насколько вообще там может быть уважаемый иностранец. Часто выступают переводчиками и имеют свои подворья. Особенно среди проживающих в Китае известен и уважаем пастор Габриэль Грубер. Уж не знаю, чем он их прельстил, но китайские иезуиты о нем самого высокого мнения. Так-так, подумалось мне, а иезуиты-то в настоящий момент мои сукины дети. Кстати, их генеральный викарий, Габриэль Линкевич, давно уже дожидается аудиенции. Надо спросить его об этом Грубере. Тихонько подозвав Трощинского, я приказал ему незамедлительно эту аудиенцию и устроить. Радищев тем временем рассказывал свои злоключения по дороге из Сибири. «Вот, тяжко вам пришлось в ссылке», — заметила Наталья Александровна. Тяжело жить в Сибири, но люди там хорошие. Как я многожды замечал, чем суровее условия жизни, тем добрее народ, в той стране проживающий. Поверите ли, у меня сердце сжалось, когда пришлось мне расставаться с товарищами. За 6 лет свыкся я с ними в ссылке. Все простились со мной дружески, все накануне снабдили меня письмами в Петербург. А как доехали из Сибири? Должно, путь долог и опасен, на улице и по дороге зрелище было любопытное, совсем необыкновенное. Обе кяхты, маймачин шли вместе с громадным обозом, что тянулся более чем на версту. Все, что шло через Сибирь отделениями, было тут собрано вместе с присоединением драгун, казаков и свита китайского князька, которая была вдвое более посольской. Целые табуны диких, степных лошадей были впряжены в повозки и европейские коляски, каких они отроду не видывали. Они ржали, бесились, становились на дыбы и часто рвали веревочные постромки. На козлах сидели монголы с русскими людьми, которые учили их править. Другие монголы, привлеченные любопытством, носились кругом на своих лошаденках. Впереди, ужасно величественный, посол ехал верхом со своей кавалькадой. Шум, гвалт, кутерьма. С сим удивительным поездом и доехали мы до самой Перми. Вообще, наверное, нет в России дороги гаже, чем Сибирский тракт. Хорошо, что возвращался я зимою. В иное время обозы там способны просто утонуть в грязи. Ну, дороги-то у нас везде не очень, меланхолично заметил я. Да не скажите. Вот в этой самой Пермской губернии, там все совсем по-другому. Главные дороги там дренированы, устроены приличные мостки, а виной всему местный губернатор, Карл Федорович Мадерах. Очень деятельный немец и совершеннейший бессеребренник. Мадерах отложил я в памяти фамилию человека, способного побеждать одну из всегдашних русских напастей. Затем спросил, как интересно, а мне вот говорили, что на левом берегу Амура китайцев совершенно нет. Так ли сие, истинная правда? Собственно, их и с правого-то берега немного. Маньчжуры, господа китайцев, запрещают тем селиться в северных краях, да и сами китайцы не особо стремятся в холодные сей земли. Для них это тяжело, нет непривычного им продовольствия, много необычных для них болезней, особливо от местных лесных клещей. Он говорил, а я призадумался. Вот есть у нас с Китаем Нерчинский договор, определяющий наши границы. Казалось бы, все понятно, договор есть договор, его выполнять. Но вдруг мы выясняем, что часть территории, которую мы признали китайской, на самом деле таковой не является. Там нет китайцев, а правительство в Пекине не контролирует левобережье Амура. Это означает две вещи. А. Китайцы обманули нас, заявляя, что это их земли. На самом деле эти территории ничейные, Китай их не контролирует. Б. Любая третья держава, достаточно активная и сильная, может занять эти земли и сделать их своими, наплевав на все наши с Китаем соглашения. А нам чертовски нужен Амур, точнее говоря, навигация по Амуру. По этой реке мы можем сравнительно просто достигать океана, а значит, Камчатки и Аляски. И земли Даурии просто необходимы нашим восточным владениям. Может быть, для китайцев эти земли, не ахти что, но для наших крестьян это богатейшие и плодороднейшие земли, способные кормить пол Сибири и Аляску. И вот встает вопрос, что нам делать с Нерчинским договором. Мне почему-то кажется, что китайцы нас обманули, заявляя о своем суверенитете над левым берегом Амура. С таким же успехом они могли бы претендовать на суверенитет над Луною. Ни там китайцев нет. Пожалуй, стоит посоветоваться с Суворовым. И надо срочно найти господина по фамилии Мадерах. Глава 5. Подкинуть родителям немного денег на обзаведение, в общем, для меня особого труда не составляло. Конечно, с финансами все было сложно, но, тьфу-тьфу-тьфу, потихоньку налаживалось. В казну поступили первые пуды уральского намывного золота. Мы начали мыть песок сразу на 48 приисках, и большинство участков внушало самые радужные надежды. А еще была у меня одна задумка, смелая, рискованная, но чрезвычайно многообещающая. Правда, для благополучного ее исполнения должно было сойтись несколько условий. Михаил Илларионович Кутузов должен был в очередной раз достать кролика из шляпы, на этот раз в Париже и Мадриде. Сверх того, в этом проекте независимо от Кутузова будут задействованы как раз этот самый Федор Васильевич Растопчин, вызывавший такое неудовольствие финского короля, и некий иезуитский патер Габриэль Грубер. Кутузову я направил уведомление о грядущем назначении на новую дипломатическую должность, присовокупив пухлый пакет с инструкциями. А господ Грубера и Ростопчина пора было нацеливать на задачу. Вызвав обоих, я прежде всего переговорил с каждым отдельно, и первым оказался Федор Васильевич. «Граф, мы с королем финляндским недавно вас вспоминали. Вам не икалось?» «Благодарю, нет», – осторожно произнес Федор Васильевич, и в выпуклых глазах его поселилась тревога. «Скажите, каким вы видите свое будущее при моем дворе?» Тревога Ростопчина прямо на моих глазах подскочила до степени паранойи. «Я готов ко всякой службе, любому заданию, которое вы решите мне поручить», – с готовностью отвечал он, всячески демонстрируя служебное рвение и бодрость. «Бьет копытом, этот будет рыть землю», – подумалось мне, – «ишь, головой бодается, словно твой конь». «Вот и славно, рыть землю – это именно то, что мне от него надо». «Ну что же, граф, у вас есть прекрасная возможность послужить Отечеству и мне, навек оставшись в памяти поколений. Вы, верно, наслышаны, что на днях прошли переговоры с испанским чрезвычайным посланником, адмиралом Гравиной, итогом которых стал трактат о передаче нам во владение земель так называемой Верхней Калифорнии. И там теперь, соответственно, надобен там губернатор. Решительный, хладнокровный человек, можно сказать, проконсул, способный твердой рукой управлять обширнейшими территориями на побережье Тихого океана, вступать в переговоры с дикими племенами, и с туземными вождями, и с эмиссарами европейских ост-индских компаний. Пользуясь случаем, я спросил у Павла Петровича, кто бы это мог быть, и, представляете, он назвал мне вас. Бедняга Ростопчин просто окаменел. Насколько я мог судить о его состоянии по глазам, почти выкатывающимся из орбит, его паранойя, быстро миновав степень параноидального психоза, уверенно двигалась к парафрении. «Калифорния, но это же край света!» Наконец пролепетал он самым прижалким образом. «Пустое, Федор Васильевич! Какой там край, земля же круглая! Да и места там, как говорят, просто замечательные, хоть и пока диковатые. Ну а вы, смелый и предприимчивый предводитель, придетесь там ко двору. Теперь в Кронштадте готовится большая экспедиция в те края. Через 3 недели отбытия. Вам выпала честь возглавить ее. Вот подробная инструкция, что надлежит предпринять. Ознакомьтесь, и если появятся вдруг вопросы, тотчас же задайте их мне». Потрясенный этим напором, Федор Васильевич дрожащими руками взял пухлую папку, поданную моим адъютантом Волконским, и начал читать. Я терпеливо ждал. За время чтения по лицу Ростопчина пробегала целая гамма эмоций. То удивление, то ужас, то удивление, то гнев и снова удивление и, наконец, красный как рак, он оторвался от чтения. «Так, то есть, я понимаю, нам надлежит выйти из Кронштадта в середине июля, а уже летом будущего года быть в Калифорнии?» «Да, все корабли ваши, высокоскоростные клиперы и барки, будете делать большие переходы, подстраиваясь под пассаты. Есть, конечно, некоторая опасность попасть в экваториальный штиль, но, и, выгрузив экспедицию в Калифорнии, далее часть судов отправляется в Китай через порт Акапулько в Новой Испании, а 1 или 2 клипера ставится на снабжение продовольствием Новоархангельска, Охотской Камчатки. Именно так. Суда будут загружены железом и механизмами паровых машин, а также оружием и товарами, потребными для новой колонии. В Испании вам надо будет принять на борт партию ртути и представителя испанского двора, Дона Чуракку. Оттуда, не тратя времени, вы идете в Сингапур. Оттуда вы отправите моего представителя в Китай, для чего надобно снестись с тамошним генерал-губернатором, господином Муловским. Вы же плывете в Калифорнию, и далее действуете согласно инструкции. Ваше Величество, если это все, Ростопчин трясущимися руками поднял папку, если это достижимо, то это будет невероятное, отчаянное предприятие. Именно. И вы будете его частью. Успеха, граф. Следующим посетителем был патер Габриэль Грубер. Отец Грубер был иезуитом из Вены. В 1784 году, когда в Европе начались гонения на его орден, он прибыл в Белоруссию, где долго преподавал архитектуру и физику в Полоцком иезуитском коллегиуме. Благодаря его усилиям это учебное заведение превратилось в крупный технический центр. Созданные им лично, либо под его руководством машины и механизмы не только активно использовались в учебном процессе, но и с успехом демонстрировались гостям коллегиума. Одним из самых известных творений мастера была механическая голова. Высоко в стене, почти под потолком, была установлена голова старца с длинными седыми волосами. Механическая конструкция с подвижными деталями говорила на всех распространенных в то время языках и на любые вопросы посетителей. Голова эта отвечала внятно, громко, логично, с полным знанием обстоятельств, так что вопрошавший положительно приходил в полный ужас. Какова должна была быть вера в мудрость и почти сверхъестественную силу иезуитов, когда никому не приходило на мысль, что за стеною сидел опытный механик, приводивший в движение глаза и все лицо головы и отвечавший за нее. Когда в 1796 году власть сменилась, Грубер оказался в техническом центре, где поспособствовал созданию разнообразных механизмов. Верно, он бы так и трудился на благо науки и христианской веры, как он ее понимал, но тут, по воле случая, я узнал от Александра Николаевича Радищева, что святой отец, кроме всего прочего, имеет очень хорошие связи в Китае. Надо сказать, страна эта уже более 100 лет находилась под большим влиянием святых отцов из ордена Игнатия Лойолы. Они смогли втереться в доверие маньчжурской династии и добились у цинов важных постов, способствуя проникновению в поднебесную зачатков европейских знаний. Достаточно сказать, что именно они наладили в Китае литье пушек. Во время заключения Нерчинского мира иезуиты выступили переводчиками и посредниками между русским воеводой Головиным и маньчжурским правительством. Причем посредничали и переводили так ловко, что чуть не довели дело до новой войны. К счастью, нашим тогда удалось их изобличить, и дело кончилось Нерчинским миром. В общем, те еще гады. Но теперь они должны были послужить моим интересам. Да, действительно, мои братья по ордену имеют вес при дворе Богдыхана. Но все равно, китайцы сложные для негоциации партнеры. Уверен, мы подберем к ним ключи. Закупка товаров в Китае, о которой вы говорите, несомненно, возможно. Но нужно серебро. Китайцы неохотно обменивают свои товары на европейские. Серебро будет. Ваше дело – договориться о крупных партиях чая. Об очень крупных партиях. А что насчет остальных китайских товаров? Шелк, фарфор? Нет. Мы сосредоточимся на чае. Что же касается наших товаров, то нам следует предложить им что-то стоящее, то, что они оценят по достоинству. Иезуит понимающе улыбнулся. Ваше Величество говорит об опиуме? Нет, что вы. Эту гадость мы продавать им не будем. Скорее наоборот, предложим им нечто, что заставит их забыть навсегда об опиуме. И я изложил ему свой план. Когда я закончил, Грубер задумчиво сложил ладони кончиками пальцев друг к другу и вытянув трубочкой губы, как человек, озадаченный сложнейшей проблемой. Право, не знаю. Положительно не знаю, что вам сказать, Ваше Величество, наконец произнес он. Такую штуку никто еще не проворачивал. И скажу вам прямо, сомневаюсь, что это возможно в Китае. Давайте попытаемся. А в обмен на эту услугу вы получите исключительное право содержать миссии в Калифорнии вместо францисканцев. Наконец Паттер, кажется, принял решение. Да, я готов рискнуть своей жизнью, честным именем, репутацией ордена. Я хорошо помню, как государыня Екатерина предоставила нам гостеприимство своей империи, когда весь мир отвернулся от нас. Но имейте в виду, Ваше Величество, я не могу ничего обещать. Искренне надеюсь, что неудача не скажется на том добром отношении, что встречаем мы повсеместно в России. Договорились, холоднее, чем собирался, произнес я, но вы уж постарайтесь. Интерлюдия. Ранняя весна в Истамбуле знаменита переменчивостью погоды. То по воле Аллаха на головы правоверных вдруг падает снег, то с Черного моря налетает ледяной ветер с дождем, то южный лодос приносит удушающую жару. Сегодняшний день был как раз из таких. Ласковое солнце золотило гладь залива, лаская вершины гор и верхушки кипарисов. А в Петербурге сейчас мрак и ледяной ужас, невольно подумалось Михаилу Илларионовичу. Расскажи этим людям, как мы там живем, ведь и не поверят. А между тем, текущей задачей его было как раз убедить одного из этих людей, уроженцев знойного юга, навсегда переехать в Петербург. Задача. Собеседника Михаила Илларионовича звали Жак Бальтазар Лебрюн. Молодой провансалец, ему не было еще и 40 лет, потомственный корабельный инженер и восходящая звезда судостроения от Таманской порты. В этой характеристике прекрасно все, кроме последнего пункта. Немалых трудов стоило Кутузову затащить этого месье в посольство для откровенного и предметного разговора. И вот они наслаждаются замечательным турецким кофе на балконе посольского особняка. Право, мне так жаль, что ваш великолепный корабль погиб, едва вступив в строй. Лебрюн насупился. 120, пушечный Миссуди, флагман турецкого флота, едва-едва спущенный со стапелей, тут же сгорел дотла во время прорыва Ушакова через проливы полтора месяца назад. Его обгорел Йостов до сих пор виден из окон русского посольства. Конечно, к строителю по этому поводу не должно было быть никаких претензий. И самый лучший корабль в мире недолго выдержит обстрел калеными ядрами. Именно так рассуждали бы любые разумные люди везде и всегда, но только не в Истамбуле. Недели не прошло, как Лебрюн стал жертвой совершенно идиотского расследования. Чиновники порта несколько раз вызывали его на допрос о причинах пожара на корабле. Видимо, им не могло прийти в голову, что деревянный корабль от соприкосновения с раскаленным до красна чугуном непременно вспыхнет и сгорит, даже если такелаж его сплошь увешает знаменами с цитатами пророка, а борта обить страницами из Алкорана. Это расследование страшно раздражало француза. Будучи умным человеком, он понимал, что у недрах административного аппарата, приютившей его страны, зреет желание найти козла отпущения за немыслимое унижение, нанесенное им русским черноморским флотом на глазах султана и всей столицы. И он, чужак, недавно лишь появившийся в Истамбуле и сразу наживший себе множество врагов среди местных инженеров, прекраснейшим образом подходил на эту роль. Право же, не могу даже себе представить, как это все для меня кончится, чистосердечно отвечал Лебрюн Михаилу Илларионовичу. Кстати, не желаете шампанского, Маум Демисец Цорден Верт, лучшие из даров вашей родины? Уверен, вы скучаете по хорошему шампанскому. Турки прекрасно разбираются в кофе, но вот с вином у них все довольно-таки скверно. Извольте, не откажусь, охотно откликнулся Лебрюн. Должно быть, вы не представляете, как я вам сочувствую. Позицию турецких адмиралов можно признать крайне неразумной, продолжил Кутузов, когда стоившая, как два мешка первоклассного кофе, бутылка была откупорена и шипучая жидкость оказалась в бокалах граненого богемского стекла. Все знают, что новейшие русские корабли, построенные по заказу императора Александра, исключительно опасны. Ведь вы видели их, не так ли? Да, видел, как и весь Стамбул. Надо признать, в тот день адмирал Ушаков был хозяином турецкой столицы. Стоило ему спустить десант, и над дворцом Топкапы уже реял бы стяг с двуглавым орлом. Ну, что вы, мы никогда не поступим таким образом. Нашей целью было лишь принудить диван исполнять мирный договор, подписанный в Яссах несколько лет назад. Согласно его, русские корабли могли проходить проливы по одному, с задраенными орудийными портами. Но раз султан, подстрекаемый гнусными иностранцами, решил, что такие условия для него более неприемлемы, адмиралу Ушакову пришлось идти в боевом ордере и во всеоружии. Вы видели, к какой трагедии это привело? Очень, очень неразумно. Но однако же вернемся к вашим любимым кораблям. Вы видели их рангоут, их такелаж. Не правда ли, впечатляюще? Да, я был удивлен. Похоже, ваши мастера сделали огромный шаг вперед. О, вы не представляете, насколько. Теперь обводы корпуса определяются в опытовом бассейне, устроенном в Адмиралтействе, а прочность достигается применением железных связей. Новейшие корабли и фрегаты имеют железные мачты немыслимой ранее высоты, так что скорость наших фрегатов достигает 14 узлов. Неужели, поразился француз, это, несомненно, выдающийся результат? Да, это все высокие мачты и прочный такелаж, а также... Михаил Илларионович на секунду замешкался и, отвернувшись, тайком взглянул в крохотную шпаргалку, заготовленную для разговора, а также телескопические лисельреи. Представляете, месье, телескопические. А самое главное, в Кронштадте делают теперь многочисленные и очень успешные опыты по установке на корабль парового двигателя. Это совершенно перевернет все кораблестроение мира. Паровой двигатель? С сомнением переспросил Лебрюн. В его представлении такая штукенция могла находиться где-то на шахте, в крайнем случае, на лесопилке, но уж никак не на корабле. Как ни невероятно сие звучит, а все же это правда. Речной флот уже пользуется этим устройством. 2 года назад император Александр, еще будучи наследником, совершил путешествие вниз по Волге на парадвижущем судне, и теперь они уже отнюдь не редки. Я сам видел в Севастопольской бухте паровой буксир, буксирующий суда при неблагоприятном ветре. Очень удобно. Как же движущая сила пара передается в воде? По бортам стоят грибные колеса, как у водяных мельниц. Есть еще винтовые устройства, но, говорят, они секретны. Однако иностранец, поступивший на русскую службу, мог бы воочию увидеть последние плоды прогресса. И, сделав многозначительную паузу, Кутузов произнес: «Не желаете ли, сударь, увидеть все это своими глазами и самостоятельно во всем убедиться? Я имею полномочия от императора пригласить вас в Россию». Его визави был поражен. «Неужели?» — только и вымолвил он. «Император Александр слышал про меня, не верю своему счастью, это исключительная честь». «О, да, вы известны как многообещающий кораблестроитель, но лишь в России ваши умения раскроются должным образом, а таланты будут по достоинству оценены. Вы сможете строить там новейшие корабли исключительных свойств, а вас будут говорить, как о создателе будущего. Россия теперь на переднем крае мирового кораблестроения, именно там зарождаются конструкции будущего. Спешите воспользоваться шансом стать частью этого успеха. Ну и, скромное вознаграждение в. Сколько вы получаете здесь? Примерно 12 тысяч ливров. О, как это унизительно! Поверьте, император по-другому относится к талантливым людям. Я имею честь предложить вам вознаграждение в 7 тысяч рублей, что вдвое превышает названную вами сумму». От открывающихся перспектив у провансальца закружилась голова. «Да, там, на севере происходит что-то необычное и волнующее. Корабли, убедительно разгромившие флот султана Селима, поразили его. Смелые, точные линии, изящество и смертоносная красота – они казались вышедшими из другой эпохи. А уж как убедителен был их точный огонь. Я мне надо подумать», — наконец произнес он. «Конечно, но только, мой дорогой друг, поторопитесь, не оказаться бы вам в османской тюрьме. Тут вас ничего хорошего уже не ожидает. Стоит этим дикарям кого-нибудь заподозрить, они сживут беднягу со свету, не дадут неспокойно исполнять свои обязанности, не покинуть страну. Сколько я уже видел таких историй. Мне надо посоветоваться с братом». «Ах, ну да, ведь вы не один прибыли в Стамбул. Что же, ваш брат тоже опытный инженер, и так же, как вы, может рассчитывать на гостеприимство нашего императора». «О, уверен, он будет заинтересован». «Сколько вы сказали?» 7000 рублей». «Именно. Итак, если вы решитесь, то знайте, через неделю я покидаю Турцию. Император отзывает меня для новой миссии, и право, я очень этому рад. Слишком многие меня здесь ненавидят. В этом городе еще не скоро выветрится запах гари. Так вот, если вы примете верное решение, я рад буду пригласить вас на борт корабля как гостя нашей дипломатической миссии. Да, и вашего брата, и супруг, разумеется, тоже. Когда надумаете, дайте мне знать. Я буду здесь еще 8 дней. И через 8 дней Жак Бальтазар Лебрюн, его брат Франсуа Лебрюн, их дети и супруги упаковали вещи, закрыли все обязательства и погрузились на борт фрегата Кафа, отбывавшего в Херсон. Нареченный на новой родине Яковом Яковлевичем, Лебрюн де Сен-Катерин прожил долгую жизнь и сделал головокружительную карьеру, дослужившись в конце концов до должности главного кораблестроителя российского флота. Глава 6. После долгого дня и весьма приятно завершившегося вечера я уже было готовился заснуть, как вдруг лежавшая под боком супруга произнесла: «Саша, послушай». Сон сразу же пропал, ни в одном глазу. Это ее фирменная «Саша, послушай» обычно бывает предвестником не самых приятных вопросов и всяческих беспокойств. «Да, что ты желаешь, ангел мой?» «Саша, я хотела бы больше участвовать в твоей жизни. Мы видимся все реже. Ты уходишь, когда я еще сплю, и приходишь так поздно. Вот тебе и раз». Впрочем, этого следовало ожидать. «Друг мой», попытался я урезонить супругу, «моя жизнь – управление делами России. Тебе придется участвовать во многих скучных вещах, смысл которых будет тебе непонятен». Но Наташу эти увещевания совершенно не впечатлили. Когда ей надо, она бывает чрезвычайно упорной. Как-никак, суворовская кровь. «Может быть, я разберусь, у меня были хорошие успехи в Смольном». «Хорошо, если желаешь, я пойду сегодня осматривать последние достижения технического центра. Их выставляют в вольном экономическом обществе. Хочешь пойти со мною? Конечно, это же так интересно. Ну и славно. А еще, я призадумался, пытаясь на лету придумать, чем бы ее занять. Купить спа-салон? Увы, их еще не придумали, хотя идея не дурна. Да, благотворительность? Праздники? Да, точно. Ведь скоро же Новый год, Рождество и все такое. Вот что, Наташа, для тебя есть первое задание. Надобно устроить в зимнем новогодние праздники. Как здорово! А что это будет? Бал? Машкерад? Да, непременно. Но прежде всего, новогодняя елка. Елка? Да, елка. Это символ Рождества в Германии. Ставят посреди залы красивую ель, украшают ее специальными игрушками-гирляндами, Кстати, их срочно надо изготовить, водят вокруг хороводы, кладут под нее подарки. Одну поставим в аванзале, а другую, прямо на улице. Разве этим не может заняться обершталмейстер? Может, но он будет тратить чужие деньги, а ты, наши. Понимаешь? Да. А ты расскажешь, как это сделать, а то я никогда ничего подобного и не видела. Конечно, супруга прильнула ко мне потеснее. Саша, слушай, а правда, что то, что мы сейчас делали, это грех? Ну, вот, здравствуйте. Отчего же, милая? Ну, в Библии сказано, что мужчине и женщине следует возлечь для того, чтобы родить. А то, что мы делали сейчас, от такого родить никак не получится. Это скорее похоже на грех Анана. Да, начинается. После периода первой влюбленности у нас с супругой наступил более зрелый и чувственный период, когда стремишься познакомить любимую со всеми возможными гранями наслаждений. Но я уже замечал, что по поводу некоторых вещей Наташа испытывает некоторые моральные сомнения, мешающие ей в полной мере отдаться своим ощущениям. У меня уже были возможности убедиться, что моя супруга по природе своей – страстная женщина. Но все же, иногда наше общение проходит по рубрике «Исполнить супружеский долг и баиньки». Не сказано такого в Библии. Ну как же, в послании к Коринфянам 7. В послании апостола Павла к Коринфянам, ГЛ 6.9, 10 ст. Не мужчины, которых используют для противоестественных сношений, не мужчины, которые ложатся с мужчинами. Царство Божие не наследуют также, в послании к Римлянам 1.24.27, их женщины заменили естественные сношения на противоестественные, получая себе полное возмездие за свое беззаконие. На этих основаниях церковь сформировала отрицательное отношение ко всем видам секса, кроме миссионерской позиции. Послушай, ну что, право, за ерунда, мы же с тобою никогда не уклонялись от нашего родительского предназначения, не так ли? У нас есть сын, прекрасный, крепкий мальчуган. Сейчас, пока ты кормишь грудью, у нас все равно не получится зачать нового бузатера, да и тебе надо восстановиться после родов. Детей надо нарожать, сколько Бог пошлет. Ну, нет, мало дать жизнь, надо еще выкормить и воспитать, а наше дворянство все более уклоняется от этого. Младенцы сдают кормилицам и нянькам, и мать они видят раз в несколько дней, а отца, хорошо, если раз в несколько месяцев. Человек, социальное существо, его жизнь не ограничена биологией. Так что надобно соизмерять возможности, не только способность произвести детей, но и обиходить их. Ребенок должен быть желанным, а не сваливаться на голову внезапно. Но ведь это Бог решает. Честно говоря, мы очень мало знаем про Бога, чтобы рассуждать, что Он там решает, а что нет. Но святые отцы, это всего лишь люди. Не говори так. Они разговаривали с Богом, видели ангелов. Это они так утверждали. Впрочем, даже если и видели, и разговаривали, а все ли они правильно поняли, по всему вероятию, они знают и понимают больше, чем ты или я, убежденно заявила супруга. Ну, знаешь, не соглашусь, ведь Бог, как известно, создал человека по своему образу и подобию. Так? Ну да, но, так вот, раз это так, мы можем судить о Боге, наблюдая за людьми, не так ли, душа моя? Не знаю, задумчиво протянула душа. Господь наш много сильнее и мудрее любого из людей, в силу чего для нашего слабого разума он загадочен и непостижим. Да, знаем мы о нем мало. Однако же, что нам о Боге достоверно известно, это очень-очень большой начальник. Он ведает всем и знает обо всем, и ничего не может произойти без его воли. И я, как это ни странно звучит, тоже большой начальник. Так что, у нас с Богом чуть больше общего, чем у других людей, а значит, я могу высказать свое мнение о нем. Так вот, любой большой начальник не обращает особого внимания на мелочи. Ему важно, чтобы дела в целом шли в правильном направлении, а деталями пусть занимаются подчиненные. Так вот, у нас с тобою в целом дела идут как надо. Мы повенчаны, у нас ребенок, полагаю, еще будут дети. А сейчас тебе надо отдохнуть, восстановиться, чтобы твой организм подготовился к следующей беременности. Не беспокойся по пустякам, я уверен, существо, заявившее кто из вас без греха, пусть кинет в ее камень, не будет слишком строго наказывать нас из-за всяких мелочей. Фу, какой ты скептик и материалист. Конечно, пока мы в рассуждениях стоим на твердой материальной почве, мы можем быть уверены в выводах, а стоит уйти в высокие материи, все, труба. Начинаются такие фантазии, что не приведи Господи. И, как ярый эмпирик, я вижу, что предыдущие наши экзерсисы тебя не удовлетворили, иначе ты не стала бы затевать философского диспута в супружеской постели. Значит, надо пробовать по-другому. А ну-ка, скидывай рубашку. Погоди, погоди, на самом деле я хотела с тобою поговорить о важном деле. Это не может подождать, очень боюсь, что нет. Наташа, на скорую руку взбив подушку, села в кровати, опершись на высокое изголовье. Это уже не может ждать. Саша, я про Константина Павловича и Аннет. Тут я здорово напрягся. Костя последние пару лет совершенно отбился от рук. Он, конечно, занимался своими уланами, между прочим, уже 4 полка, ведал конногвардейским и лейб-гвардии казачьими полками, но главным его увлечением было волочиться за замужними дамами, повесничать и шпынять окружающих. Трактиры, бордели, попойки, скандалы, вот и все, чем он был по-настоящему занят. Причем предавался этому делу от всей души. Я говорила с Аннет, она в полном отчаянии. Ее брак ни на что не похож. Константин Павлович ведет себя с нею совершенно непозволительным образом, совершенно не считаясь, что она венценосная особа из высокородной семьи. Бедняжка по секрету рассказывает мне такие вещи. Прости, я обещала, что буду нема, как могила, и не могу передать их тебе, но если ты питаешь ко мне хоть каплю доверия, просто поверь, там все ужасно. Конечно, Аннет добрая христианка, но иногда я вижу, что в ее положении наложить на себя руки было бы тем выбором, что я, разумеется, не одобрила бы, но вполне поняла. Мое игривое настроение без следа испарилось. Черт, Костик идет в разнос. Он давно уже повелся с самой буйной гвардейской молодежью, и теперь стремится перещеголять своих приятелей в разных идиотских затеях, обычно грубых, иногда опасных и почти всегда непристойных. Да, есть над чем подумать, хотя, честно говоря, по большому счету уже, наверное, поздно. Я поговорю с ним. Наконец ответил я жене постным голосом, и разочарованно завалился спать. На следующее утро я первым делом послал своего флигеля-адъютанта, молодого князя Волконского, за братом. День обещал быть радостным. Сегодня по плану я осматривал новинки науки и техники, разработанные техническим комитетом, лабораторией Лавуазье, заводами Хорнблауэра, Бёрда и рядом других кумпанств. Я старался постоянно контролировать их работу, подкидывая разные идеи и отсекая заведомо тупиковые проекты. Дело это было из тех, что невозможно перепоручить кому бы то ни было другому. Наташа еще спала, и мне жаль было будить ее. К счастью, уже бодрствовала мадам Гисслер. Пожилые люди просыпаются рано. Старая гувернантка приветствовала меня к Никсонам и гордой улыбкой. Несомненно, англичанка считала меня в какой-то мере своим детищем и радовалась за меня, как за собственного сына. И, надо признать, в этом мире, где половина детей умирает в младенчестве, вырастить здорового цесаревича – это действительно повод для гордости. Прасковья Ивановна, как Сашенька себя чувствует? Прекрасно, Ваше Величество. Правда, насморк еще есть, но повышенная температура ушла, и он спал совершенно спокойно, просто как ангел. Чудесно. Будем надеяться, с ним и дальше все будет хорошо. Можно мне посмотреть? Разумеется, только снимите ваши сапоги, они скрипят. Это паркет, надо его уже перекладывать. Тихонько войдя в детскую, я несколько минут глядел на младенца, лежавшего в орехового дерева колыбели под крошечным балдахином. Александр Александрович только что перенес свою первую болезнь, а я, в полной мере ощутил, каково приходится родителям, когда никаких детских средств еще не существует, и сама медицина бродит в потемках, не ведая ни про вирусы, ни про микробы. Ну ничего, надеюсь, уже скоро исследования доктора Самойловича дадут свои результаты. В приподнятом настроении я явился к зданию Вольного экономического общества. Здесь выставлялись все наши достижения, и в механике, и в химии, и в прочих промышленных отраслях. Половина экспозиции находилась внутри, а часть – из наиболее громоздких машин, на площади перед ним. Волконский уже предупредил всех, что я подъеду, и на крыльце небольшого особняка Вольного общества меня уже встречали президент общества Андрей Нартов, знаменитый его сопредседатель Иван Кулибин и большинство членов общества. После кратких приветствий мы зашли внутрь. «Как у вас тут стало тесно!» – поразился я, от входа оказавшись в окружении экспонатов. «Очень уж много плодов наших усилий принесено сюда, все уже и не помещаются». Улыбаясь в седую бороду, отвечал Иван Петрович. «Надо будет сделать специальный манеж для такого рода выставок. Только я, наверное, забуду, вы мне напомните, Андрей Андреевич». Сначала мы подошли к химическому столу. «Так-так, новые красители. Оказывается, из индиго можно делать желтый пигмент. Научиться бы еще получать лиловый. Этот цвет никак не выходит добыть из растительного сырья. Надо активизировать свои поиски в сторону анилина. Огромные успехи в перегонке каменноугольного дегтя. Мы выделили фенол. Это точно он, я отлично помню этот фанерный запах. А вот эта темная жидкость в пробирке, без сомнения, криозот, дивный аромат железнодорожных шпал ни с чем не перепутаешь. Тут же были новые образцы резиновых изделий. Непромокаемая одежда, калоши, уплотнения, изделия для химии и медицины, даже откатный буфер для морских артиллерийских орудий. Жаль, что малайский каучук мы получим в лучшем случае лет через 20, потому что бразильского ощутимо не хватает уже сейчас. Затем мы перешли к механическим столам, занимавшим несколько столов. Да еще прямо на полу стояли громоздкие новые станки. Первым делом я подошел к ним. Маркиз Пьюсигюр умудрился выловить из моей головы некоторую информацию о токарно-копировальном станке. Интереснейшая штука. Он сам после запуска выполняет свою работу, направляя движение резца по копиру, так что форма детали повторяет его конфигурацию. Мастеровому не надо мучиться, что-то размечая и вымеряя. Достаточно поставить нужный копир, и станок сам выточит потребное изделие. Идеальная вещь для производства столь нужных нам корабельных блоков, осей, труб, да много чего. Правда, моих знаний для воспроизводства столь сложного устройства все равно бы не хватило. Но, к счастью, оказалось, что покойный отец Андрея Андреевича, знаменитый петровский механик Андрей Константинович Нартов, уже изобрел этот самый токарно-копировальный станок еще в бытность Петра Великого. Удивительно, как это изобретение по сию пору не получило развития. На совершенствование конструкции были брошены лучшие механики технического центра, и вот, результат налицо. Привод пока механический, но на подходе уже и электродвигатель, и генератор. Рядом, фрезерный станок, необходимейшая вещь. Правда, изготовить хорошую фрезу, тот еще квест, но дело того стоит. Токарный, сверлильный и фрезерный станки, это, можно сказать, три столпа индустрии, будущее нашего механостроения. А вот и подшипники разных видов. Шариковые, роликовые, игольчатые, конические, торцевые, и прочее и прочее. Стандартизованный крепеж, новые инструменты, сверла, фрезы, резцы, пока, к сожалению, далекие от идеала. Для изготовления долговечного, производительного инструмента надо получить сталь, легированную вольфрамом. Пока нам этого не удалось, слишком уж тугоплавкий этот металл. Из какого сплава инструменты? Спросил я у Нартова. Платиновой стали, ваше величество, пояснил президент. Вот как, и много ли платины в него добавляли? Совсем нет, 5 золотников на пуд. Полученный металл отменно хорош. Очень мелкое зерно, идет и на резательный инструмент, и на пружины. Отлично. Попробуйте еще делать из нее медицинский инструмент. Платина, добываемая у нас на Урале, почему-то не имеет статуса благородного металла и ценится невысоко. Зато она очень пригодится нам в химическом производстве. Ведь этот металл – отличный катализатор для многих реакций. Затем мы перешли к электрическому столу. Тут у нас огромный прогресс – генераторы, трансформаторы, электродвигатели. Работы еще очень много, но уже теперь понятно, что в этой сфере мы идем вперед семимильными шагами. Не зря я в предыдущей жизни торговал диф-автоматами. Вот дуговая лампа. Электрическую дугу открыл Василий Петров. И теперь мы спешно извлекали все возможные выгоды из этого изобретения. Изготовили первые лампы, примерно того вида, что придумал когда-то Яблочков. Экспериментируем и с электросваркой, но тут до успеха еще далеко. Надо подбирать и подходящие флюсы, и параметры тока, и даже вид свариваемого материала. Тут не всякое железо годится. Вдруг краем глаза я заметил в зале какое-то движение. И, не успел я обернуться, как, наконец-то я вас настигла, Александр Павлович. И Наталья Александровна, укутанная ворохом роскошных мехов, оказалась рядом. Ваше Величество, что же вы не велели заложить сани? Мне пришлось пешком идти сюда, чтобы не ждать, пока запрягают. И тут же подставила губы, давая понять, что не так уж она и сердится. Душа моя, же не знаю, когда ты изволишь покинуть объятия Морфея и вернуться в мои. Быстро и целомудренно чмокнув супругу, Продолжительный поцелуй на людях был бы неприличен, оправдывался я. Ну да, ты ведь моя умница, пришла в самое удобное время, все самое скучное я уже посмотрел, осталось только интересное. И, мельком осмотрев картинки, изображающие установленное где-то на уральских заводах массивное металлургическое оборудование, в не столь уж большом помещении вольного общества места ему бы не нашлось 8, очень порадовали новые типы паровых молотов и прокатные станы. Похоже, скоро мы начнем катать рельсы. Не зря я пригласил в Петербург Генри Корта. Мы перешли к столам с образцами новых тканей, где супруга надолго зависла. Особенно впечатлил ее опытовый образец швейной машинки, с немецкой педантичностью выполненный петербургскими механиками по чертежам Ивана Петровича. Тут же, хрусталь, сделанный Мальцовым, каменные вазы с Урала, и даже, подумать страшно, каменные двери из уральского малахита. Вышли мы из общества лишь спустя 2 часа, а снаружи нас ждал венец творения, вершина пирамиды, вишенка на торте, главное чудо наступающего 19 века, паровоз. Настоящий, хоть и очень скромных размеров локомотив стоял на заведенных под корпус деревянных козлах и, деловито пыхча, вращал на месте колесами. Такое невиданное зрелище, само собой, привлекло массу публики. Все ужасались, ахали и, судя по разговорам в толпе, решительно никто не верил, что на этом дымящем монстре можно хоть куда-то доехать. Как все-таки сильны предрассудки. К обеду мы вернулись во дворец, прогулявшись под руку по Дворцовой площади. На входе нам доложили, что явилась великая княгиня Анна, жена Константина. Все время обеда она сидела с выражением лица, будто в ее семье кто-то умер. Вначале она была явно не расположена к откровенности, хотя явилась к нам именно для этого. Постепенно, однако, от отрывистых реплик она перешла к пространному монологу, и вскоре стало понятно, умерла сама семья. Рассказанное ею мне страшно не понравилось. Разумеется, я и раньше слышал, что Костик чудит, но теперь это выросло и развилось уже до какой-то болезненной степени. Однажды я позировала художница Вижа Либрин, печально и монотонно рассказывала великая княгиня, как обычно говорят о воспоминаниях, что уже перегорели, но еще способны обжечь сквозь пепел. Цесаревич, скучая, ушел к караулу. Не прошло и половины времени сеанса, как с улицы раздался ужасный грохот. Мадам Либрин испугалась и хотела было лезть под стол. Я на силу ее удержала. Я пошла посмотреть, что там произошло. И что же я вижу? Дымящееся орудие и своего супруга, покатывающегося со смеху. Оказалось, караульные солдаты поймали в кардегардии крысу. Он зарядил ею 3-фунтовую пушку, стоявшую для красоты у парадного входа, и выстрелил прямо в фасад мраморного дворца. Бедное животное оставило кровавую кляксу между первым и вторым этажами, под тем окном, за которым находились мы с мадам Либрин. Наташа в ужасе прикрыла ладонью рот и как-то опасливо покосилась на меня, прикидывая, очевидно, не способен ли я на подобную выходку. Я вернулась и объяснила мадам художнице, что опасность, видимо, миновала. Но та настояла перейти в залу напротив, окна которой выходили на другую сторону, где не было никакой артиллерии. Из-за этого переезда позирование наше затянулось. Великому князю, верно, надоело ждать меня, а других крыс уже не попадалось. Он пошел к нам, и, не найдя нас в прежней зале, вдруг страшно разгневался. Когда он нашел меня, то взял на руки, несмотря, что мадам еще не кончила набросок, отнес в коридор и посадил в большую китайскую вазу. «Что за шутки? Отпустите меня!» — возмутилась я. Тогда он отсчитал, как на дуэли, 12 шагов, прихладнокровно кликнул своего адъютанта Баура, всегда выполняющего все причуды великого князя. Тот зарядил пистолет, и муж выстрелил из него прямо в ту вазу, в которой я находилась. «Теперь вы свободны, мадам!» — вот что он произнес, прежде чем удалиться. Ваза была расколота пулей вдребезги. Меня осыпало мелкими фарфора, поранившими меня до крови, некоторые застряли в моем корсете, и белошвейкам пришлось вырезать их ножницами. «Ваше Величество!» Тут Аннет обратила ко мне заплаканное лицо, умоляюще сложив руки, «Я очень боюсь за свою жизнь».